Мы продолжаем наше занятие по книге Откровения Иоанна Богослова. И сегодня мы продолжаем чтение 14 главы, и мы будем рассматривать текст с 13 по 20 стих. 13 стих. «И услышал я голос с неба, говорящий мне: напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». В Священном Писании говорится о том, что наступят такие времена, когда живые будут завидовать мертвым. Что это значит? Это значит, что смерть не есть что-то самое страшное в жизни человека. Есть нечто намного страшнее смерти физической. Это смерть духовная. Те люди, которые преданно служат своему Богу, они блаженны в своих страданиях, когда они плачут. Они блаженны, когда они гонимы. Они блаженны, когда они злословимы. Они блаженны и в самой своей смерти. И когда мы говорим о кончине святых людей, мы говорим, что это блаженное упокоение. Поэтому в Писании сказано: отныне блаженные мертвые, умирающие в Господе. Как сегодня во время проповеди уже было сказано, Бог наш не есть Бог мертвых, Он есть Бог живых. Задача человека оставаться живым пред Богом не только после смерти, наслаждаясь блаженной и святой жизнью в раю, но прежде всего мы должны быть живыми в этой жизни. В том смысле, что когда человек грешит, уже в этой жизни он умирает для святости и для праведности. И таких духовно мертвых людей мы постоянно видим вокруг себя. Люди, которые не познали Бога, которые отвернулись от Бога, они как живые трупы, они как некие зомби. Мы видим их в метро, мы видим их в своих подъездах, мы видим их среди своих бывших друзей, среди своих родственников. Казалось бы, они ходят, перемещаются, но в их лицах нету тепла Божьего. В их лицах нету присутствия вот божественного света. Они как бы безликие. Они как бы есть, и их как бы и нет. Иисус Христос, когда беседовал со старцем Никодимом, с этим пожилым, сановным человеком, ветхозаветной иерархии, он сказал ему: тебе надо родиться. То есть в глазах Бога многие люди еще даже не родились. Они еще даже не существовали. Тебе надо родиться, говорит Господь, обращаясь к пожилому Никодиму. И Никодим спрашивает: что я опять должен влезть к матери, потом вылезти из нее? На что Господь говорит: нет, рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Мы должны искать для себя духовного рождения. И если это происходит в нашей жизни, мы духовно рождаемся, Это означает, что мы переживаем первое воскресение из мертвых. Я часто вам напоминаю эту истину. В православии первое воскресение из мертвых – это когда неверующий становится верующим, когда язычник становится христианином, когда еретик становится православным. Вот чудесное воскресение, первое воскресение из мертвых. И тот, кто переживает такое духовное воскресение в своей земной жизни, над ним смерть вторая не имеет власти. А что такое смерть вторая? Первая смерть – это когда человек уже в этой земной жизни мертв для Бога. Как немой, он не говорит с Богом. Как покойник, он молчит перед Богом. Как слепой, как покойник, он не видит чудес Божьих. Его глаза закрыты для Бога. Его уста закрыты для Бога. Он как мертв. Смерть вторая – это будет день, когда Господь скажет грешникам: «Идите, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Как мы видим из этих слов Христа Спасителя, вечный огонь никогда не был уготован Богом для людей. Изначально он был уготован для дьявола и ангелов его. Но так как люди, которые не приняли Бога, они выработали в себе поистине сатанинские качества души, они уподобляются смерти дьяволу и его ангелам и разделяют с ними участь в огне. Этот огонь создан не для тебя, брат, не для тебя, сестра. Этот огонь создан для дьявола и ангелов его. Поэтому мы должны удаляться от адского пламени. Мы должны бежать от соблазнов ада. Потому что мы должны быть живыми людьми. И когда я вижу ваши лица, вас, которые постоянно ходят в храм, и потом, когда я вижу лица молодых людей, которые на богатых машинах, в хорошей одежде перемещаются по Москве, я вижу разницу между живыми и мертвыми. Это разница принципиальная. Вы живы и живы в Господе, а те мертвы. Можно ли их воскресить? Можно. Через проповедь Евангелия. Да и многие из вас были мертвы для Бога, но Господь призвал вас, кого в 30 лет, кого в 40 лет, кого в 50, а кого с детства призывает. Итак, сказано: напиши отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Верующий блажен в этой жизни, блажен и в самой своей смерти. Как апостол Павел говорил: для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. Вот почему смерть называется блаженной, смерть верующего, потому что она является для человека моментом радостной встречи с Сыном Божьим. Рассказывают, что когда умирал Силуан Афонский, он плакал от радости, что наконец-то он увидит Господа. Те из вас, которые читали житие Силуана, наверное, помнят, что Господь сподобил его в начале его пути духовного пережить явление Божие, явление Сына Божия. И потом всю жизнь он стремился вновь вернуться к той неизреченной радости, которую ощутил, когда Сын Божий явился ему, когда он был еще новоначальным подвижником. И в момент смерти он плакал от радости, что наконец-то эта бренная хижина, она рассыпется, и он будет объят светом Христов. Блаженны мертвые, умирающие в Господе. Далее сказано: ей говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними. Что означают эти слова? Дела их идут вслед за ними. Это означает, что когда человек умирает, его влияние, хорошее или плохое, которое он оказал на людей во время своей земной жизни, оно продолжает еще жить на земле. Человек умирает, а то, что он посеял в этом мире, в своих детях, как он их воспитал, в своих внуках, как он их наставил, все это продолжает жить. И если вы оставили после себя доброе влияние, то это значит, что за вас будут молиться, за вас будут осенять себя крестным знамением, будут заказывать поминания. Но если вы не оставили после себя никакого духовного влияния на людей, ничего подлинно значимого не посеяли в сердцах ваших потомков, то никто за вас лба не перекрестит, свечку не поставит. И, может быть, под богатыми плитами такие люди будут лежать, как безродные, никому не нужные, брошенные. Итак, мы должны жить так, чтобы добрые дела, то наше христианское влияние, которое мы распространяем на других людей, продолжало бы действовать и после нашей смерти. В Писании описывается случай с одной женщиной, которую воскресил апостол Павел. Она умерла. И когда апостол Павел пришел в дом, где была мертвая, живые люди, которые ее очень любили, они показывали вещи, которые она для них пошила. Может быть, это были какие-то носки, платья, платки. Они все показывали вещи, которые эта умершая соткала своими руками. И апостол Павел воскресил эту женщину. Очень важно нам жить так, чтобы после нас оставалось бы какое-то нравственное, духовное влияние на живых, чтобы свет праведности нашей жизни сохранялся тогда, когда сияние этого мира для нас угаснет, и мы сами войдем в свет Христос. В свет Христов. И мы читаем далее, 14 стих, здесь говорится о третьем видении. В этом видении описываются суды Божии, которые обрушатся на гонителей церкви и которые положат конец тем ужасным испытаниям, которыми столько веков был сотрясаем мир религиозных людей. Из мрака скорбей, долго окружающих верующих людей, наконец для праведных воссияет свет радости. Эти окончательные суды Божии изображаются здесь под двояким образом жатвы и выжимания винограда, то есть сбора урожая. В таком образе изображается та слава, которую получат святые на небесах. И мы читаем. «И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому, на голове его золотой венец, и в руке его острый серп». Это начало жатвы. Вы знаете из Евангелия, что Господь придет в этот мир как жнец, который соберет пшеницу в житницы свои, а солому сожжет огнем неугасимым. Вы пшеница Христова. Если вы сохраняете в себе свет Евангелия, для вас приготовлены житницы рая, а для соломы приготовлен огонь. соломой являются те люди, которые отвернулись от Бога, которые не внемлют божественному призыву. Те из вас, которые слушали радио «Радонеж» вчера, наверное, запомнили то, что мы обсуждали вопрос о том, что благодать бывает двух видов. Благодать предваряющая или призывающая ко спасению, и благодать оправдывающая и освящающая. Так вот, благодать призывающая – это которая распространяется на весь род человеческий, на каждого человека, независимо от его отношения к религии. Это та забота Божия о всем творении, которая должна вызвать в сердцах людей благодарное благоговение перед Творцом. Это призыв Божий к людям, которые еще не познали Бога. Дух Святой ведет работу среди людей, предваряя их обращение к Творцу. Но многие отказываются принять этот божественный призыв. Нет, не было и никогда не будет человека, который бы прожил бы на земле и ни разу не испытал бы божественного призыва. Бог дает шанс каждому человеку. Он стучится в сердце каждой человеческой личности, потому что Он хочет, чтобы мы духовно воскресли. Благодать освящающая или оправдывающая – это благодать, которая распространяется только на верующих. Это сугубая благодать. Благодать оправдывающая и освящающая – это благодать, которая дается тем, которые вняли божественному призыву, которые открыли свое сердце навстречу Богу. Их жизнь, она удивительна. И вот мы видим описание видения. Иоанн Богослов пишет: «И взглянул я, и вот светлое облако». Андрей Кисарийский поясняет: «Под облаком нужно понимать или чувственное облако, подобно тому, которое скрыло Господа Иисуса от очей апостолов, или ангельскую силу, которая называется так за свою чистоту и легкость, как говорит псалмопевец: «И взыдены херувимы, и лете». Итак, облако, с одной стороны, светлое облако символизирует ангелов Божиих в их чистоте, святости и стремительной легкости движения. Господь будет входить в этот мир в день суда в окружение ангелов и святых. Один человек увидел вхождение Господа во храм. Этим человеком был преподобный Серафим Саровский, который был в то время диаконом, он был и радиаконом, монахом и диаконом, и во время входа на Херувимской он вдруг увидел, как Господь входит в храм от восточной части храма и движется к западной. И это видение было столь удивительное, непостижимое, что Серафим потом рассказывал, что он видел Господа, который был окружен как бы роем пчел. Так много было святых и ангелов, все это порхало, как будто рой пчел в этом золотистом свете являющегося Христа. Бог действительно придет в этот мир в окружение ангелов и святых. Но Андрей Кисарийский говорит, что облако напоминает нам и о том, как Господь ушел из этого мира. как это связано с его пришествием. Помните, ангелы сказали апостолам, которые смотрели на вознесение Господа до того момента, пока облако не скрыло его. Ангелы сказали, как ушел, так и вернется. Господь ушел в небо, облако скрыло его, и Андрей Кисарийский предполагает, что он вернется из облака, осеняющего светлого, и опять узрят его, сходящего на землю уже, и узрят его те, в том числе, которые распяли его. Имеется в виду еврейский народ, который восплачет, возрыдает. В день пришествия Христова будет такой плач в Иерусалиме, о котором пророки ветхозаветные содрогались. Будет великий плач и рыдание еврейского народа. Они будут оплакивать свое заблуждение и исповедовать веру в Иисуса Христа. На голове его золотой венец. Андрей Кисарийский поясняет, венец на голове указывает на его царскую власть над видимым и невидимым. Он золотой, ибо это вещество высоко ценится у нас. Андрей Кисарийский этими словами как бы намекает нам, золото ценится у нас, а святость ценится ли у нас? Свет, который излучает Господь, фаворский цвет, нетварный цвет, он приносит великое утешение каждому верующему человеку. Мы должны стремиться к этому свету, в котором обитает Господь. Хотя сказано, что Господь обитает в неприступном свете. Но здесь надо понять, что этот свет неприступный для грешных людей, а чистые сердцем они способны узреть Господа. Сказано, и в руке его острый серп. Андрей Кисарийский поясняет, острый серп указывает на кончину мира, которую и Господь называет жатвою. А владыка Аверки пишет, острый серп указывает, что он наделен силами и приготовился к исполнению строгого суда Божия над врагами церкви, которые представлены здесь под видом жатвы. Ну, не совсем можно согласиться с владыкой Аверкием, ведь жатва будет день не только для нечестивых врагов церкви, это будет жатва для всех. Как сказано, он соберет пшеницу в житнице, пшеницу, которую пожнет в этот день, а солому сожжет огнем неугасимым. Жатва происходит и сейчас. Не надо думать, что она будет только при кончине века. Смерть каждого человека – это как срезанный колосок. Если на нем есть зерна, если человек принес плоды добродетельной религиозной жизни, он созрел для момента смерти. Но если человек совершенно не заботился о деле своего спасения, и Господь выкорчевывает его, как смоковницу, которая не приносит плода. Это печально. Но Господь продлевает жизнь многих неверующих людей. Помните, как в притче о смоковнице? Хозяин говорит, я вырву ее, она не приносит плода. А садовник говорит, нет, дай еще время. Я удобрю ее, я вскопаю ее. Господь продлевает дни жизни грешных людей, надеясь, что они обратятся к Нему. Он удобряет их, посылает людям всякое добро, может быть, они за это прославят Бога. Он орошает дикую смоковницу, Господь посылает людям откровение с неба. Может быть, они прислушаются к этому откровению. Он окапывает и взрыхляет дикую смоковницу. Господь иногда причиняет там какое-то беспокойство. Он может подрезать смоковницу. Господь посылает нам болезни, ощущение боли. Может быть, здесь мы задумаемся о Боге. Но когда смоковница все равно не приносит своего плода, тогда уже сам садовник говорит: вырви ее и брось в огонь. То есть человек умирает, когда он окончательно состоялся или в добре, или состоялся во зле. Поэтому в любом случае человек умирает, когда он созрел. Или созрел для жизни в раю, как пшеница Божия, или перезрел для жизни в аду, как солома, как смоковница, не приносящая плода. Стучите в сердца ваших детей, внуков, правнуков. Стучитесь в сердца ваших соседей, ваших близких. Может быть, они откликнутся на действие предваряющей благодати, призывающей благодати. Потому что серп уже в руках Сына Божия. Жнецы, ангелы уже спускаются в сферу этого мира. Каждую минуту на земном шаре умирает около 100 человек. Пока мы с вами беседовали, вот прошло где-то уже, наверное, минут 20. Представляете, сколько людей уже умерло? Каждую минуту около 100 человек. Жатва Божия совершается. Однажды я ездил на кладбище. Мне очень не нравится московское кладбище, вот эти новые. Огромное поле, пустые. И едет трактор, который выкапывает траншеи. За этим трактором идет вереница гробов. Одного хоронят, тут же зарывают, подносят другого. Такой конвейер, конвейер. Когда я был на кладбище, мы хоронили верующую бабушку. Она умерла блаженно, потому что умерла в Господе. А тут несли покойников с какими-то угрюмыми лицами. Эти покойники были какие-то все мрачные, темные какие-то. И те люди, которые их несли, были какие-то неестественно взволнованные, раздраженные. Я подумал, вот, может быть, за сегодняшний день вот эта бабушка, которую отпевали, ее одну только тогда отпевали, когда я был на кладбище, может быть, за сегодняшний день только один колосок оказался зрелым для житницы Господней, а все остальное – солома. И мертвые идут и погребают своих мертвецов. Духовно мертвые несут покойников для того, чтобы потом в пьяном угаре на поминках оторваться. Эти мрачные поминки с водкой иногда превращаются в какую-то вакханалию. Я однажды был свидетелем очень странных поминок. Люди так упились, что начали плясать. К ним подошли родственники и говорят: что вы делаете? Они говорят: а что, радуемся? Чему? Вы же на поминках. Они говорят: как на поминках? И им пришлось объяснять, что они не на свадьбе, не на проводах там, а именно на поминках. То есть мертвые хоронят своих мертвецов. В книге Откровения сказано: святый да освящается еще, а нечестивый пусть сквернится. То есть каждый выбирает свой путь, идет по этому пути, а конец будет такой, какой человек заслужил. И мы читаем далее. И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке: «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела». Помните, Господь, прежде чем послать апостолов на проповедь, Он сказал им: «Нивы уже побелели». Жатва, она приближается, братья и сестры. И сейчас все это ощущают. Посмотрите, что происходит в мире. Какие катаклизмы. Ураган на Тайване. Ужасный ураган в Америке. Англию затапливает водой. Европу затапливает водой. Япония постоянно сотрясается землетрясениями, там наводнения. Люди не могут понять, почему. Все, это уже экологический кризис. Вечная мерзлота стала оттаивать. Недавно по телевизору смотрел, передача была, по-моему, из Якутска, и они говорят: у нас дома стояли на вечной мерзлоте, и все начало таять. Дома рушатся. Все. Это происходит глобальное потепление. Это лед тает, потому что люди потребительски относились к природе. Они сбрасывали всякие химикаты в мировые океаны. Они загрязняли воздух, разрушая озоновый слой. И все. Теперь уже эти процессы стали необратимы. Ученые говорят, что 10, 20, 30 лет, и всех уже это коснется. Всех, каждого. Эти катаклизмы в мире природы. Такого не было 10 лет назад, такого не было 20 лет назад. Чтобы вечная мерзлота и вдруг начала таять. Оказывается, она не вечная. Оказывается, всему приходит конец. Мир приближается к жатве. Вот почему другой ангел выходит из храма и восклицает громким голосом к сидящему на облаке: «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела». Я расскажу вам историю, которую я некоторым из вас уже рассказывал, но я расскажу для тех, кто ее не слышал. Когда я был подростком, у меня был знакомый верующий человек, его звали Серафим Иванович. И вот Серафим Иванович рассказал мне историю о своем брате. У него был брат, это было в 20-30-х годах, когда советская власть только устанавливалась. И этот брат был неверующий, его звали Николай. И вот Серафим, который был верующий, он говорил своему брату Николаю: «Коля, ходи в храм, молись, постись, читай Писание». На что Николай, этот легкомысленный молодой человек, отвечал: «Ну вот когда я буду пожилой, как наши родители, тогда я буду ходить в храм. А сейчас я хочу танцевать, я хочу петь, я люблю патефон послушать, на гармонии поиграть». И Серафим Иванович, который мне рассказывал эту историю о своем брате, он сказал: «Однажды я, не знаю почему, это было какое-то внушение Божие, сказал ему: Коля, смотри, не опоздай, смотри, не опоздай». На следующий день Серафим Иванович, он работал пожарником, сидит у себя на работе, вдруг звонок телефона, его спрашивают: «Вы такой-то, такой-то?» Он говорит: «Да». Ему говорят: «Вот ваш телефон мы нашли в записной книжке, попал в аварию, похоже, это ваш брат по документам, такая же фамилия». И он выезжает в больницу, его брат Николай попал в автокатастрофу. Он приходит в больницу, выходит врач и говорит: у него множественные переломы позвоночника. Мы не смогли его спасти, он умер. И вот Серафим с родственниками, они договариваются, забирают тело из морга через какое-то время, привозят тело домой, и как обычно идет суета вокруг мертвого, там кто-то готовит на кухне для тех, которые придут на поминки, кто-то бегает туда-сюда, а Серафим сел в кресло рядом с мертвым братом, который лежал на столе, и он рассказывал так: я сел в кресло, это где-то было 4 утра, и сразу как провалился в сон. И как только сон на меня обрушился, я вижу, заходит Николай, живой, идет прямо ко мне, берет меня за руки, трясет и говорит: «Сима, Сима, Серафим, ты слышишь? Я опоздал! Я опоздал!» Если человек опоздает на работу, это, конечно, плохо, но это не так страшно. Если человек опоздает на встречу с другим человеком, может быть, с любимым, можно как-то поправить эту ситуацию. Но если человек опоздает примириться с Богом в этой земной жизни, а эта земная жизнь дана нам именно для того, чтобы мы примирились с Богом, то после своей физической смерти, после этой частной жатвы, он уже ничего не сможет исправить в своей жизни. Ничего. Опоздал. Задайте вопрос тем людям, которые спорят с вами постоянно, отказываются идти в храм, отказываются читать Писание, отказываются верить Богу. Задайте им вопрос: а сколько лет вы собрались жить на земле? Сколько? Ну еще 10, 20, 30 лет. Ну пускай 40, и вас не будет. Через 100 лет никого из нас не будет в этой жизни. Никого. Где те люди, которые жили в 19 веке? Эти миллионы и миллионы людей, их уже никого не существует. Жатва частная совершается, но будет всеобщая жатва, когда Господь будет пожинать весь мир. Когда в один день земля вспыхнет, как сказано в Слове Божьем, земля и все дела на ней сгорят. Почему сгорит мир последних времен? Потому что в глазах Бога он будет как солома. Как солома, как сорняк, как неплодоносящая смоковница. Потому что вера оскудевает. И Господь говорит о последних днях: когда приду на землю, обрящу ли веру? В Писании сказано, что люди последнего времени будут наглы, злоречивы, родителям непокорны. Господь говорит, что во многих охладеет любовь, мир сгорит. Потому что люди будут в глазах Бога не как пшеница Господня, а как солома, как сорняки, души сорняки, как это уродливо звучит, какое ужасное созвучие этих слов. Итак, ангел, который выходит из храма, то есть из святилища Божьего, он восклицает из этого небесного святилища, обращаясь к Сыну Божию: «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела». И мы читаем 16 стих. «И поверг сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата». Представьте себе, этот Божий серп, он повергается на землю и пожинается вся планета. Это будут катаклизмы, которые завладеют каждым участком земли. Этот мир вспыхнет, он прекратится. Но мы так привязались к этому миру. Мы так переживаем за богатство этого мира. Я вам как-то рассказывал, однажды я читал Писание о том, что мир весь будет уничтожен в огне. Верующие вознесутся, а мир погибнет. Я читал Писание об этом, и вдруг у меня появилась мысль, а куда денутся мои иконы? У меня очень хорошие иконы, есть 16 века, 17-го. А куда денется моя библиотека? У меня есть книги 17 века, 16 века. А куда вообще все денется вот из моей кельи? И потом я остановил себя. Ведь для Бога величайшей святыней является душа каждого человека. Все остальное, даже имеющее отношение к нашей религии, всякие реликвии – это средства, которые должны пробуждать нашу душу. Огонь Божий, он все уничтожит. И только души людей обретут мир с Богом. Души тех, которые блаженны, потому что они будут умирать в Господе своем. Но некоторые сподобятся вознестись в своих телах. Вот об этих людях хочется поговорить немножко особенно. Есть люди, которые не умрут. Это те, которые доживут до кончины века. Которые переживут царство Антихриста. И вот происходит второе пришествие. Что происходит с этими людьми? Они изменятся моментально. Как мертвые они будут воскрешены в других телах, я вам об этом уже рассказывал очень подробно, все будут одного возраста, 33,5 года, как в книге Иова сказано, юность твоя вернется к тебе, и ты будешь свежее, чем в дни юности. Так вот, те, которые доживут до этого момента, они тут же изменятся моментально, это будет чудесно для них самих, они увидят, как их тело меняется. И именно об этих людях апостол Павел говорил, не все мы умрем, но все изменимся. Но таких будет очень мало, потому что они придут к Богу от великой скорби дней Антихриста. А времена Антихриста, такие тяжелые времена, о которых пророк Даниил говорил, наступит время тяжкое, какого не было с тех пор, как существуют люди. Итак, жатва Господня повергает серп на землю, и земля пожинается. И прочитаем следующий стих, стих 17. Здесь сказано, «И другой ангел вышел из храма, находящегося на небе, также с острым серпом». Адей Кесарийский поясняет, под ангелом, разумеется, один из служебных духов. Он вышел из храма, находящегося на небе, с острым серпом, чтобы посечь особенно нечестивых. Вот это истолкование Андрея Кесарийского заставляет нас задуматься. Мы же видим серп вначале в руке Сына Божия, да? А здесь говорится об ангеле, который будет собирать нечестивых. Скорее всего, братья и сестры, Господь будет пожинать своих верующих. А вот ангел смерти, ангел наказания будет пожинать грешников. Что это значит? Вы читали, как сказано о бедном человеке, о бедном Лазаре. Умер Лазарь, и ангелы отнесли его на лоно Авраама, в рай. А про богача сказано несколько иначе. Там такое славянское слово, оно соответствует греческому, душу его ижденут, то есть вырвут душу его грубо. Это будут делать бесы. То есть, когда умирает человек верующий, то ангел Божий тихо останавливает жизнь человека И переход для верующего является таким блаженным мгновением, когда он не успел осознать, что сияние этой жизни гаснет, как уже свет Христовой любви объял его со всех сторон. Смерть грешника люта, сказано в Слове Божьем. Смерть грешника люта. Его сразу окружают бесы. Грозный ангел смерти, посланный от Бога, грубо изжденет, то есть как бы вырывает его душу. Смерть праведного, она иногда даже не называется смертью. Например, смерть Божьей Матери называется успением. Почему успением? Потому что это никак не похоже на смерть неожиданную, резкую, дерзкую. Это именно успение. И вот когда мы прочитали, что блаженный умирающий в Господе, это свидетельство о том, что смерть верующих, она принципиально отличается от смерти неверующих людей. Как апостол Павел говорил, «Для меня жизнь Христос, а смерть приобретение». Смерть будет приобретением для нас только тогда, если жизнь для нас будет Христом. Что значит слова апостола Павла? «Для меня жизнь Христос». Это значит, в своей жизни он стремился исполнять только волю Сына Божия. И этот же апостол Павел в одном из своих посланий произнес такие слова. «Все, что вы не делаете делом или словом, делайте во имя Иисуса Христа». Вот как мы должны жить. Все, что мы не делаем делом или словом, мы должны делать во имя Иисуса Христа. То есть мы должны задавать себе вопрос, а как бы Господь поступил в этой ситуации? Апостол Петр в своем первом послании пишет о Сыне Божьем. Он оставил нам пример, дабы мы шли по стопам Его. Вы удивляетесь, что Петр призывает нас подражать Сыну Божию? А разве вы не удивляетесь тому, что Сын Божий призывает нас подражать Отцу Небесному? Когда в Нагорной проповеди Сын Божий говорит, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Вы видите, на какую высоту мы призываемся? Следовать за Христом, подражать Отцу Небесному, будьте совершенны, как Отец Небесный. То есть стяжать совершенство божественное, совершенство Божие. Поэтому, чтобы нам восхитить такую высоту, хотя бы приблизиться к ней, нам надо отказываться от греховного образа жизни. Конечно, у нас не получится своими силами справиться, но вот как раз сугубая благодать, которая дается только верующим, оправдывающая благодать и освящающая благодать, она будет менять нашу природу, делать нас другими людьми. Само слово «спасение», вот как оно понимается в греческом языке, на котором было написано Евангелие, вот это слово «спасение» по-гречески, оно может быть переведено и так. «Выздоровление», «избавление от болезни». Вы видите, что такое спасение в христианском понимании? Это не амнистия, как у протестантов. Тебе грехи прощены, но ты остаешься грешником. Да, мы понимаем, что от грехов нам не избавиться. Макарий Великий говорил, не доверяй своему телу, пока оно в гроб не ляжет. Но мы верим в то, что Бог меняет нашу природу. В католицизме спасение – это индульгенция. Вот если церковь простит, ты прощен. А в православии спасение – это преосуществление, то есть изменение нашей природы. Когда на литургию приносят в храм хлеб и вино, во время службы они преосуществляются в тело и кровь Иисуса Христа. Так же и каждый из нас должен преосуществиться, поменять свою природу. Ведь церковь называется телом Христовым. Апостол Павел пишет, обращаясь к верующим, «Вы тело Христово». Мы должны стремиться к тем изменениям, которые могут произойти в нашей жизни от Бога. И мы меняемся. Разве вы не замечаете, как мы меняемся? Вспомните, какими вы были год назад, 5 лет назад, 10 лет назад, какие вы были в молодости. Мы меняемся. Мы это видим, мы это замечаем. Мы меняемся даже на физиологическом уровне. Если раньше человек мог грешить свободно, то сейчас для него грех – это проблема, связанная не только с душой, но и с телом. Я уж как-то вам рассказывал, вот если я что-то сделаю не так, у меня повышается давление, я не могу нормально спать, пока я не поисповедуюсь. Я вообще чувствую себя ужасно, у меня пропадает аппетит, всякие расстройства возникают. И когда поисповедуешься, причастишься, то чувствуешь, что меняешься, преосуществляешься. Не только внутренние переживания начинают обогащать тебя, но и твой физический мир, этот храм Духа Святаго, именно так называется наше тело, храм Духа Святаго, он становится другим. Итак, давайте учиться созревать для Бога. И мы читаем 18 стих. «И иной ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника и с великим криком воскликнул к имеющему острый серп, говоря, «Пусти острый серп твой и обрежь гроздья винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды». Гроздья винограда – это христиане. Господь говорил, я лоза, а вы мои ветви. Господь собирает верующих, как бы происходит сбор урожая в винограднике. Вы, наверное, обратили внимание на то, что каждый ангел выполняет какое-то отдельное поручение от Бога. Видите, ангелы чередуются. Один идет, чтобы умерщвлять грешников, другой, чтобы провозгласить волю Божию от храма, обращается к Сыну Божию. Еще ангел выходит с определенной миссией помогать совершать жатву в винограднике Христовом. Древние учат, что каждый ангел присылается от Бога только с каким-то одним поручением. Помните, Аврааму явились 3 ангела. И у каждого было свое поручение. Один ангел пришел сказать Аврааму, что у него родится сын. Другой ангел пришел для того, чтобы уничтожить Содом и Гоморру. А другой, третий ангел пришел для того, чтобы вывести Лота и его семью из этих городов. То есть ангелы, они всегда имеют какое-то одно поручение от Бога. По крайней мере, в Библии вы никогда не найдете, что один и тот же ангел сразу выполняет 2 поручения. Вот это обстоятельство свидетельствует о том, что ангелы, они очень стремительны. Они очень легки в своем движении и всегда выполняют строго то, что им Господь поручил. И тем самым ангелы научают и нас с вами не разбрасываться, а делать что-то одно, что представляется на данный момент самым ответственным и важным в нашей жизни. Христиане страдают тем, что они очень любят разбрасываться. Одну книжку читает христианин, не дочитал, другую стал читать, становится на молитвенное правило, помолился немножко, стал богородичное правило читать, до конца не дочитал, еще что-то начал делать. Вот надо все стараться доводить до конца. То есть мы должны понять, как в Писании сказано, нельзя дело Божие делать с пренебрежением. Потому что Бог за это накажет. И вот ангелы, которые скрупулезно, я бы даже сказал, выполняют именно то поручение, которое им дает Господь, они научают нас тому, чтобы мы не разбрасывались, а тоже выполняли строго то, чего Господь от нас хочет. И мы читаем 19 стих. «И поверг ангел серп свой на землю, и обрезал виноград на земле, и бросил великое точило гнева Божия». Андрей Кисаревский поясняет, точило гнева Божия означает место наказания, уготованное дьяволу и его ангелам. По множеству мучимых в нем оно называется великим, ибо широкие врата и пространен путь, ведущий в погибель. Мы уже определились, что виноград – это верующие. Но здесь какой-то другой виноград у нас появляется, который бросается в точило Божьей ярости. Это лжеверующие. Это еретики, сектанты, раскольники, которые имеют вид тоже как грозди винограда. Они называют себя христианами. Но в действительности они не имеют отношения к лозе, ко Христу. Они чужой виноградник. Не виноградник Божий, а чужой. И не дай Бог, если наши близкие попадут в какие-то ереси. Не дай Бог нам самим заколебаться и отступить от церкви. Мы должны быть верны церкви, мы должны быть верны Евангелию, мы должны быть верны правде Божьей, чтобы нам не оказаться в точиле Божьего гнева. И мы читаем, и истоптаны ягоды в точиле за городом, и потекла кровь, источила даже до уст конских на 1600 стадий. Архиепископ Аверки поясняет, 1600 стадий – число определенное, взятое вместо неопределенного и означает вообще обширное поле сражения. То есть в последние времена будут страшные войны. И польется много крови. Перед пришествием Христовым, как сказано в Евангелии, восстанет народ на народ и царство на царство. Это будут ядерные войны. Потому что у пророка Исаии сказано, войдите, проклятые, в огонь свой и уничтожьте друг друга. А перед этим сказано, что эти проклятые пускают огненные стрелы. Пророк Исаия не мог сказать, что запускают ракеты, потому что такого слова не было. И он говорит, огненные стрелы. И говорит, войдите в огонь, уничтожьте друг друга. То есть война последнего времени, она будет ужасной. Вы же видите, как люди не могут примириться. Они вот собираются сейчас в Организации Объединенных Наций, но смотрите, как они ненавидят друг друга. Америка хочет возглавить всех, Китай с этим не соглашается, Россия против этого. И вот идет постоянно какая-то брань между всеми. Американцы нагло нападают на целые страны, пожирают их ради той нефти, которая там. Американцы своими нефтяными трубами, как вампиры, они впились в тело Афганистана, тело Ирака, и они высасывают все ресурсы, нефть, газ. Они хотят сейчас из России все ресурсы высасывать, эти мировые вампиры. Есть страны-вампиреныши, типа Израиля и так далее. Все это ужасно. И войны, которые произойдут, это будет апогей человеческой жестокости, человеческой нравственной несостоятельности. Войны последнего времени. Итак, мы прочитали с вами сегодня уже всю 14 главу. На этом мы оканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. И если мы будем живы, Господь позволит, то в следующий раз мы начнем читать 15 главу книги «Откровения». Приходите сами, приглашайте ваших друзей, родных и близких.